Глава 27. Эмилия. Я проснулась от легкого скрипа двери и, привстав с надеждой, посмотрела на вошедшего целителя. «Меня выписывают?» «Не терпится вернуться к занятиям?» Улыбнулся он, но в его серых глазах я заметила беспокойность. Сердце ёкнуло. «Что-то со мной не так?» «Эми». Он замер у моей койки. «Какие зелья ты принимала за последние полгода?» Я нахмурилась, но послушно перечислила все назначенные мне лечения. Не так и много их было. Целитель ответ не удовлетворил, потому он продолжил допытываться. «Нет, я не о оздоравливающих настоях. Ты не принимала что-нибудь для усиления эмоциональной привязанности?» Я растерянно моргнула. «Вы о привораживающем зелье?» Догадалась я и тут же замотала головой. «Нет, насколько я знаю, такого не было». И тут в груди похолодело. Вспомнились мои подозрения в том, что Дэнни Ур подмешала мне любовный напиток в столовой. И то, как я странно таяла от злого взгляда Вилайна, когда он целовал меня. И, похоже, взгляд у Акрона, когда он мучил меня издевками в походе. И то слово «птичка». «Светлая праматерь!» Старшекурсник действительно опоил меня. Это знание одновременно обеспокоило и обрадовало. Я чуть с ума не сошла, укоряя себя за несвойственное поведение и кляня свое тело за предательское наслаждение. Но все было не настоящим. Я просто под воздействием зелья. «Это подозрение», — задумчиво пробормотал целитель, сверяя записи. «Уверен на 80%. Возможно, это нечто другое, но не менее сильное и сложное». «Сложное и сильное?» — задумалась я. «А вы можете его снять?» «Конечно», — улыбнулся целитель. «Но тебе придется провести у нас больше времени». «Нет», — воскликнула я и, пытаясь смягчить резкость своей реакции, мягче произнесла. «Сначала спрошу совета у мужа. Я понимала, что лечение здесь очень и очень дорогое, и не собиралась становиться обузой для семьи Хансена. В конце концов, я сама училась на целительном. Что-нибудь придумаю». «В таком случае советую обратиться к семейному целителю Дерритонов», — спокойно сказал целитель и, проверив мой пульс, сообщил. «За исключением этого я не вижу причин оставлять тебя здесь. Думаю, можно готовить документы к выписке». Он выпрямился, а я облегченно выдохнула. В документах будет и счет, сумма которого, надеюсь, не очень покоробит ректора. Стоило целителю уйти, как ко мне в палату заглянула подруга. «Доброе утро!» «Олеся!» — обрадовалась я, потому что успела соскучиться по ней, и тут же заволновалась. «Ты не опоздаешь на занятия?» «Первую пару отменили». Она вошла и уселась на кровать. «Представь, профессор Гераут пострадал от ловушки, похожей на твою». «Не может быть!» — растерялась я. «Он же маг! Как преподаватель по плетениям заклинаний мог угодить в студенческую ловушку?» «Никак!» — шепотом ответила она и округлила глаза. «Ходят слухи, что это он». Она мельком оглянулась на дверь и закончила. «Что он попал в собственную ловушку?» Я смотрела на подругу и не верила услышанному. «Странно как-то». К тому же намек Олеси мне совершенно не понравился. «Нет, зачем Герауду так жестоко шутить над студентами? Он же...» «Вот именно!» — воодушевленно подскочила она и схватила меня за руку. «Потому я и пришла к тебе до занятий. Это же заговор, Эми, против нашего принца. Тебе нужно как можно скорее поговорить с Вилайном и все ему рассказать». Вздрогнув, я высвободилась и отвела взгляд. «Да-да, обязательно. Но я тут подумала, что не смогу. Как вижу его, так вспоминаю, что было, и сразу ступор наступает». «Давай это сделаю я», — с энтузиазмом предложила она. «Нет, Олеся, если это на самом деле заговор, то лучше пусть никто не знает о твоей осведомленности». «А особенно дракон», — добавила я про себя, жалея, что не могу с ней поделиться жуткой тайной. «Пусть бы моя подруга тоже держалась, отвела Вилайна подальше». «Поэтому я ему позвоню». «Закончила я». «Не видя принца, мне будет проще его предупредить. Если это вообще стоит делать», — вздохнула про себя. «Глупо вмешиваться в опасные игры с драконами, но у меня нет выбора. Я не хочу больше изменять мужу, а потому обязана рассказать о сотворенном на экзамене зелье». «У тебя есть Макфон?» — обрадовалась подруга. «Хансен подарил», — похвасталась я новеньким аппаратом. «Вчера мы с ним были в одной палате, но вечером его выписали, и он прислал мне подарок». Я смущенно кивнула на букет цветов, который сопровождал заветную коробочку. Не стала рассказывать, как мы полночи болтали с мужем о ничего не значащих пустяках. Если я правильно поняла его намеки, он в тот момент сидел в кафе и изображал скучающего посетителя. Наверное, следил за кем-то, и наш разговор не только принес мне удовольствие, но и Хансену пользу. «Он тебя балует», — Олеся покосилась на подарки с долей зависти и вздохнула. «Приятно получать цветы и украшения. Кстати, а где твой кулон?» «Кулон?» Вспомнив об амулете, я машинально коснулась шеи и только сейчас поняла, что камня нет. «Не знаю. Ох, я, наверное, потеряла его в лесу». «Как жаль», — вздохнула подруга. «Не то слово», — пробормотала я, холодея от понимания, что попала в ловушку, так как со мной не было подарка Хансена, и в дальнейшем меня не защитит этот полезный артефакт. «Как же быть? С другой стороны, если слух о профессоре Герауде правда, то мне больше не стоит бояться подлостей со стороны сокурсников. А с преподавателем разберется ректор. Уверена, Дерритон не допустит повторения подобного кошмара». Пока мы с Олесей менялись номерами, в палату вошел целитель и объявил, что я могу собираться домой. Подруга обрадовалась и предложила подождать меня, чтобы вернуться в академию вместе. «Мой магбиль припаркован внизу», — подскочила она и смущенно добавила. «То есть не мой, а старшей сестры, но я могу его брать, когда надо». «Спасибо». Искренне поблагодарила я, зная, что муж не сможет меня отвезти, а денег на заказной транспорт с собой нет. В академию мы вернулись к началу третьей пары. Я отнесла вещи в свою комнату, переоделась и побежала на следующее занятие. «Эми!» Возле дверей в кабинет приветливо помахала мне Даниур. «Тебя выписали?» «Нет, сбежала», — рассмеялась я, отмечая, что у вчерашней врагини цвет лица выровнялся, а подглазины почти исчезли. «Жить не могу без твоих стенаний, а не легкой доли студентов. У меня сегодня отличное настроение», — парировала она, — «но ради тебя я постенаю, так и быть». «А вы теперь с блондиночкой дружите?» — кисло улыбнулась Олеся, едва мы прошли мимо Лиары. «Скажем так», — усаживаясь во втором ряду, объяснила я. «У нее внеплановый приступ благодарности за исцеленную ногу, ну и настроение подозрительно хорошее. Выспалась она, что ли?» Скорее ее вдохновила новость. Подсела к нам Миан. «Эми, тебя вовремя выписали. Давайте после занятий поедем в центр вместе. Точно, надо выбрать самые красивые платья, пока все не раскупили». Глаза Олеси загорелись огнем воодушевления. «Мне сестра как раз машину на пару дней дала, я вас довезу. А еще туфли и прически. Ох, сколько всего нужно подготовить к балу». «Бал?» — удивилась я. «Да-да, самый настоящий бал в Королевском дворце, внеочередной. Приглашены все влиятельные семьи Оринса. Получается, и ты тоже. Мне стало не по себе». Вспомнив, как некогда подсматривала в окна за одним из подобных мероприятий, поняла, что не только не умею танцевать, но и не в состоянии соответствовать необходимому на приеме уровню воспитания. «Девочки, я не смогу. У меня и денег на платье нет». «Попросишь у мужа?» — отмахнулась подруга. «Кстати, я знаю один магазинчик белья. Там такие роскошные бюстики, что из доски фигурку сделают. А трусики какие!» «А можно с вами?» — влез в разговор Каткин. Олеся, зашипев рассерженной кошкой, замахнулась на сокурсника сумкой, но тот со смехом уклонился и громко заявил. «Парни, поехали помогать девчонкам выбирать бельишко, а то без нас не справятся». Я с улыбкой следила, как он улепетывает от моей разъяренной подруги, пока не заметила в коридоре Вилайна. Сердце замерло. Дракон. Даже представить сложно, что этот симпатичный маг, по которому сходили с ума почти все девчата Академии, жестокий беспощадный зверь, скрывающий свою суть под человеческим обличьем. Но мужу я верила безоговорочно, ведь он ищейка, а на эту работу абы кого не берут. Если Хансен сказал, что принц — чудовище, значит, так оно и было. Я раньше не могла общаться с этим человеком, а теперь подойти рассказать о тайном враге станет еще сложнее. Я даже сейчас приросла к стулу от ужаса. Сжала в кармане новенький Макфун, но отчетливо осознала, что это тоже не выход. То, что я собиралась поведать, не для сообщений. Я слышала, некоторые маги могут читать чужую переписку. «Я на минутку выйду», — предупредила я Мен и выбежала в коридор. Покрутив головой, заметила светлую макушку Вилайна и понеслась следом за принцем. Пока не передумала, не давала себе отступить. Да, надо найти укромное местечко и быстро рассказать о зелье. Пусть королевские целители защитят Тер-Арнанда, и тогда он точно не набросится на меня. Это последнее дело, которое надо закончить, а потом я даже не посмотрю в сторону дракона. «Эми?» Я едва не врезалась в Илара и, отскочив, быстро проговорила. «Извини, я спешу». «Я знаю». Он демонстративно потер якобы ушибленную грудь. Посмотрел на меня так пристально, будто хотел как следует разглядеть мои внутренности. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Высматривая Вилайна, я с недовольством поняла, что принц уже ушел. Не успела. Упустила шанс. Но передо мной был Илар, и я с усилием переключилась, не желая обижать друга. А как ваш поход? Акрон не пострадал от землетрясения?» «Мы не нашли его», — тихо ответил маг, и по моей спине поползли мурашки. «Как так?» «Теперь этим занимаются ректор и королевские сыщики», — успокоил он. «Возможно, его оглушило, и Акрон упал в воду. Если так, то его отнесло вниз по течению. Не волнуйся, день-два его найдут». «Но вода же была...» — начала я и осеклась. Все произошедшее вдруг обрело совершенно другие краски. Глянула в сторону, в которую исчез Вилайн, и невольно попятилась. Неужели принц знал, кто в него вселялся? Конечно, он мог это выяснить. И тогда становилось понятно, что Тер Арнант попытался убрать недоброжелателя, по своему незнанию посмевшего переселиться в него, в то время как Хансен хотел предотвратить убийство, но пострадал сам. А Акрон? Никто и никогда не найдет тело врага дракона. Муж прав, надо держаться от Вилайна подальше. Не говорить, не смотреть. Тем более, что теперь никто не воспользуется его телом, чтобы потребовать мое. «Эмилия!» — вырвал меня Иллар из задумчивости. «Ты так побледнела. Тебе плохо?» «Эми!» — подбежала ко мне запыхавшаяся Олеся. Кокетливо улыбнулась старшекурснику и быстро заговорила. «Урок вот-вот начнется. Идем скорее, а то Греч нас оставит после занятий, и мы не выберем себе платье для бала». «Ты собираешься на бал?» — нахмурился Иллар. «Я?» «Не стоит», — резко сказал он и, развернувшись на каблуках, быстро пошел прочь.